455. Не будем предвосхищать у молодых ученых очень важное исследование относительно исторических наименований психической энергии. Несомненно, среди различных народов наличность этой энергии давно была отмечена. Каждый век помечал новое ее качество и по-своему символизировал. Некоторые соединяли психическую энергию со светом, присоединяя к ней понятие озарения и свечения. Другие подмечали магнитность или динамичность. Явление молниеносности тоже было замечено. Так в разные времена люди собирали много данных, каждый по своему характеру. Сложите подобные наблюдения и получите показания очень значительные. При этом можно видеть, что народы прежде являли немалую наблюдательность, может быть, даже большую, чем теперь. Необходимо проследить, как собирались и отмечались свойства великой энергии. Философы, физики, историки и любители наречий могут сойтись для полезного исследования.